Джоан Роулинг. Хогвартс. Неполный и ненадежный путеводитель. От редактора сайта Pottermore. Мы знаем о Хогвартсе довольно многое. Это школа для волшебников и волшебниц, приглашение в которую доставляют совы. В ней 142 лестницы, которые двигаются так, словно у каждой из них есть разум. Она была основана Годриком Гриффиндором, Кандидой Когтевран, Пенелопой Пуффендуй и Салазаром Слизерином, в честь которых названы 4 факультета. В ней даже есть тайный проход за статуей одноглазой ведьмы, который позволяет очень худому человеку попасть в сладкое королевство. Но раз сам Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор говорит, что не знает всех секретов Хогвартса, то тогда и мы не беремся это утверждать. Есть только один человек, который знает о Хогвартсе все. В этой коллекции историй Джоан Кэтлин Роулинг раскрывает секреты и некоторые любопытные факты о британской школе чародейства и волшебства. Глава 1. Дорога в Хогвартс. Платформа 9 3/4. Мы начинаем наше путешествие с того самого места, где начинают его все волшебники и волшебницы, отправляющиеся в Хогвартс. С вокзала Кингс Кросс в Лондоне. Это шумная, глухая железнодорожная станция, забитая спешащими по своим делам пассажирами. Они настолько заняты, что не замечают людей, нагруженных чемоданами, совами, кошками и мантиями, которые бегут прямо на разделительный барьер между платформами и исчезают. Вокзал Кингс Кросс. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Когда Талин Гэмбл реквизировал магловский поезд, чтобы использовать его в качестве транспорта для студентов Хогвартса, она также построила маленькую станцию в волшебной деревне Хогсмид, необходимое дополнение к поезду. Однако в Министерстве магии были твердо уверены, что создание дополнительной волшебной станции в центре Лондона будет слишком даже для пресловутой решимости маглов не замечать магию, что творится у них прямо под носом. Эванжелина Орпингтон, министр магии с 1849 по 1855 годы, решила добавить в новый магловский вокзал Кингс Кросс еще одну скрытую от глаз платформу, на которую смогут попасть только волшебники и волшебницы. В целом затея оказалась успешной, несмотря на небольшие проблемы, возникшие в последующие годы. Волшебники и волшебницы роняли чемоданы, полные кусачих книг заклинаний или расползающихся по полированному полу станции тритонов, или слишком шумно проходили сквозь волшебный барьер. Здесь всегда присутствует несколько замаскированных сотрудников Министерства магии, которые в случае необходимости готовы поработать с воспоминаниями маглов перед началом или после окончания каждого учебного года в Хогвартсе. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. «Кингс Кросс, один из главных вокзалов Лондона, имеет для меня личное значение. С него отправлялся поезд в Шотландию, в котором встретились мои родители. Кроме того, у вокзала довольно выразительное и символическое название, и именно с него начинается самый удобный путь в Каледонию. Поэтому я ни минуты не сомневалась в том, где будет брать начало путешествие к Гарри в Хогвартс и на каком транспорте он до него доберется. Ходят слухи, хотя я не могу точно сказать, откуда они пошли, что вокзал Кингс Кросс был построен на месте последней битвы Боуддики, древней британской королевы, которая подняла восстание против римлян, или склепа, где она похоронена. По легенде, ее могила находится где-то в районе платформ с 8 по 10. Я не знала этого, когда давала номер волшебной платформе. Вокзал Кингс Кросс получил свое имя от ныне разрушенного памятника королю Георгу IV. Сейчас на вокзале Кингс Кросс появилась настоящая тележка, застрявшая наполовину в кирпичной стене. Это вызывает у меня гордость каждый раз, когда я прохожу мимо. Нет сомнений, что поезд с вокзала Кингс Кросс – самый надежный способ доставить юных волшебников и волшебниц в Хогвартс. Летающие автомобили строго запрещены. Но почему эта платформа 9 3/4? И какие еще секретные платформы могут быть спрятаны за теми стенами? Платформа 9 3/4. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Выбирая номер секретной платформы, с которой волшебники и волшебницы будут отправляться в школу, я решила, что это должно быть нечто среднее между номерами магловских платформ. Очевидно, это дробь. Возник интересный вопрос. Сколько еще платформ с дробными номерами может быть между обычными платформами на King's Cross? Я пришла к выводу, что их довольно много. Хотя это никогда не упоминалось в книгах, мне нравится мысль о волшебном собрате Восточного экспресса, который направляется в волшебные деревни по всей континентальной Европе. Платформа 7 1/2. А другие платформы могут появляться только в случае необходимости. Например, во время проведения большого мероприятия вроде концерта Селестины Уорлок. Ищите подробную информацию на ваших билетах. Номер 9 3/4 появился сам собой и так мне понравился, что я сразу решила использовать именно его. Конечно, все дело в этом 3/4. Хорошо звучит. Далее логичнее всего будет сесть в Хогвартс-экспресс, который каждый год привозит учеников первых и более старших курсов в школу чародейства и волшебства. Хогвартс-экспресс. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Как нам известно из ранних исторических источников и гравюрах по дереву, ученики Хогвартса добирались до школы, как им было удобно. Некоторые использовали метлы, настоящий подвиг, учитывая вес багажа и питомца. Некоторые пытались трансгрессировать, часто с катастрофическими последствиями, поскольку замок и его окрестности были защищены антитрансгрессионными чарами. Другие ездили на самых разнообразных магических существах. Есть предположение, что фестралы, живущие в запретном лесу, и запряженные в школьные кареты, отправляющиеся со станции Хогсмид, это потомки тех существ, на которых ученики добирались в школу много лет назад. Несмотря на все происшествия, вызванных таким разнообразием волшебных транспортных средств, а также регулярные свидетельства маглов, которые видели волшебников, летящих по воздуху на север, ответственность за прибытие детей в школу возлагалась на родителей вплоть до 1692 года, когда был принят международный статут секретности. С этого момента возникла острая необходимость найти более безопасный способ путешествия сотен детей-волшебников со всех концов Британии в их секретную школу на высокогорьях Шотландии. В связи с этим по всей Британии появились порталы. Проблемы с их использованием начались с самого начала. Каждый год около трети студентов не поспевали к нужному времени или не находили тот заколдованный, непривлекательный для маглов предмет, который доставил бы их в Хогвартс. Также, к сожалению, многие дети были и остаются подвержены портальной болезни. И в начале каждого учебного года больничное крыло было переполнено студентами, страдающими от приступов истерики и тошноты. Когда идея использовать порталы для транспортировки студентов была признана неэффективной, в Министерстве магии не смогли найти ей подходящую альтернативу. Возвращение к прошлому опыту разнообразных способов путешествия было невозможно, а более надежный путь в школу, например, с помощью летучего пороха, категорически отвергался сменяющими друг друга директорами Хогвартса, которые не хотели создать брешь в защите замка. Наконец, дерзкое и неоднозначное решение этой непростой проблемы было предложено министром магии Аталин Гэмбл, которая интересовалась изобретениями маглов и увидела потенциал в поездах. Откуда взялся Хогвартс-экспресс, точно доказано не было, хотя в архивах Министерства магии есть секретные записи о широкомасштабной операции, включавшей в себя 167 заклятий забвения и еще больше заклятий маскировки, использованных на территории Британии. На следующее утро, после предполагаемого преступления, жители Хогсмида, которые даже не знали, что у них есть железнодорожная станция, поразил вид блестящего алого поезда, в то время как несколько озадаченных маглов, работавших на железной дороге в Кру, до конца года не могли избавиться от неприятного ощущения, что они потеряли что-то очень важное. Хогвартс-экспресс претерпел несколько магических изменений перед тем, как министерство одобрило его использование. Многие чистокровные семьи волшебников были обескуражены идеей, что их дети будут пользоваться магловским транспортом, который, по их мнению, был ненадежен, негигиеничен и унизителен. Однако после того, как министерство издало указ, согласно которому все студенты должны добираться до школы на поезде или навсегда забыть о ней, все возражения сразу же утихли.